Наступил день сражения под Лейпцигом, когда 130 тысяч человек были побеждены 300 тысяч. Потом состоялось отступление к Майнцу и к прежним границам. Французская кампания. Измена проникла и во дворцы, в семью императора. Мюрат и Евгений покинули императора и Францию, чтобы уберечь свои короны, императора, которому они все были обязаны, и Францию, свою родину. Маршалы колебались, выжидая решительного момента. Фуше снова вошел в милость. Толлейран с присущим ему цинизмом громко и восторженно взывал к бурбонам. Настали мрачные дни. Яркая звезда императора померкла и скрылась в наступающей мгле. В 1814 году маркиз Эрве де Невонтер, все еще в том же капитанском чине, сделал большой крюк, чтобы посетить Иену. Его потянуло узнать что-нибудь о Труде Зенефельдер, с которой его разлучили превратности войны. Но, увы, от Иены осталось лишь жалкое пожарище. Она была сожжена в угоду личной мести саксонского короля, последнего союзника Наполеона. Пожар был ужасный, в нем погибло очень много жителей. Невонтер пробрался на ту улицу, где некогда стоял белый домик Зенефельдера, но теперь там торчали лишь обгорелые балки. Он грустно постоял над этими жалкими останками. В его памяти витали грациозный образ белокурой нежной Труды, добродушные честные лица Германа и Вильгельма. Да, все это было уже в прошлом. Все отошло, и семья Зенефельдеров затерялась в мире теней. Невонтер тяжело вздохнул и тихо двинулся в обратный путь. Позже, в эпоху реставрации, он снова стал роялистом, был награжден орденом Святого Людовика и произведен в маршалы. Что же, империя была к нему не особенно милостива. Затерянный в глуши Прованса Микеле де Марш приходил в отчаяние от доходивших до него известий о поражении Франции. Он снова слал прошение за прошением, умолял Наполеона разрешить ему вернуться в ряды сражающихся за честь Франции, но никогда, даже в течение эпохи 100 дней, он не получил ни одной ответной строки. В то время де Марш был несчастнейшим человеком и кровавыми слезами плакал над последовательными поражениями родной армии. Узнавший о финальном акте этой страшной драмы, о сражении при Ватерлоо, он сломал свою шпагу и решил как можно скорее умереть. Но в 1816 году он получил письмо, которое несколько облегчило его скорбь. Вот это письмо. «Если ваше сердце не изменилось, то напишите мне, я приеду к вам. Падение империи разорило моего отца. Он не выдержал удара и застрелился в прошлом месяце. Евгений тоже погиб. Вам это, вероятно, известно. Я осталась совсем одна. У меня нет никого, кроме вас. И так как я теперь бедна, то предлагаю разделить ваше отшельническое существование. Олимпия Мартенсар». Микеле де Марш тотчас же ответил: «Приезжайте, я жду вас. Вы являетесь вовремя, чтобы помешать и мне покончить с собой. Я никогда не переставала любить вас ни вдали, ни вблизи. Если бы ваше разорение не послужило причиной смерти вашего отца, то я охотно благословил бы его». Олимпия приехала, и они повенчались. Жизнь Микеле была очень продолжительна, но он ни разу не выехал за пределы своей деревушки, куда угнала его опала императора. Тщетно взывали к нему роялисты, прельщенный обманчивым заголовком его послужного списка,